понемногу светлевшие повыше. Из-под вагонов поезда с непрерывным свистом выходил белый пар и редел, обволакивая вагоны. Пахло железнодорожной гарью. Полоснящемуся черной слякотью перрону пробегали нервные пассажиры. Господин с большой коробкой в руке догонял артельщика, быстро катившего двухколесную тележку. Две дамы растерянно обнялись перед отворенной дверью вагона второго класса, слышались отчаянные свистки. По соседнему пути локомотив медленно надвигался задним ходом на сверкавший огнями вокзал. Человек с лопатой в руках работал на полотне, повернувшись к поезду спиною. Мальчик из окна с радостным ужасом смотрел на полотно. По крайнему перрону угрюмо не в ногу шли солдаты. Федосьев, опираясь на палку, оглядываясь по сторонам, вышел с портфелем в руке и направился вперед к вагону первого класса. Шедший навстречу человек в пальто с каракулевым воротником поравнялся с Федосьевым и, не глядя на него, сказал вполголоса: «В первом вагоне за машиной». Федосьев дошел до конца поезда и поднялся на площадку вагона, уютно светившегося тусклыми желтоватыми огоньками. В коридоре он столкнулся с Брауном. «Александр Михайлович, приятный сюрприз!» — сказал удивленным тоном Федосьев, здороваясь. «Тоже в Царское?» «Нет, я в Павловск. Значит, до Царского вместе. Вы в таком купе? Разрешите мне сесть здесь, благо никого нет. Сделайте одолжение. Я думал, вам полагается отдельное купе или даже отдельный вагон». «Ну вот еще. Я никому на вокзале и не говорил, что еду. Вам все равно спиной к локомотиву?» — спросил Федосьев, кладя портфель на диван и садясь. «Так вы в Павловск?» «Да, я туда езжу по понедельникам и четвергам. Одно из наших учреждений по изготовлению противогазов помещается в Павловске». «Вот ведь какая приятная встреча!» — повторил Федосьев. «А я звонил в Палас, да вас дома не было. Мне особенно интересно побеседовать с человеком, прибывшим недавно из Европы. Вы курите?» — спросил он, вынимая портсигар. «Я без папиросы не могу прожить часа». «Так как же вы к нам изволили проехать?» «Через Англию и скандинавские страны?» «Да, на Ньюкестль-Берген». «Значит, всякие видали государства, и воюющие, и нейтральные. Верно, и в Стокгольме задержались несколько дней». «Стокгольм, да еще Лозанна, теперь интереснейшие города. Гнезда всех агентур и контрагентур мира». «Я недавно побывал и в Лозанне». «Так-с. Да, вы могли многое видеть. Ну что, как там у наших доблестных союзников?» «Заметьте», — вставил он с улыбкой, — «у нас теперь ироническое обозначение «наши доблестные союзники» стало почти обязательным. Казалось бы, почему? Ведь они и в самом деле доблестные». «Да, у нас, кажется, не дают себе отчета в их жертвах, особенно в жертвах Франции». «Именно. А может, тут природная русская насмешливость над всякой официальной словесностью? Ведь вовсе не французы, а мы самый насмешливый в мире народ. Над чем смеемся? Хоть и правда, со стороны не совсем это понятно. Подумайте, ведь у них на Западном фронте вся французская армия, вся английская, вся бельгийская, да еще разные вспомогательные войска канадские, австралийские, индусские, алжирские. И все это против половины германской армии, а мы одни. И против нас другая половина немцев». «Да три четверти австрийской армии, да еще турки. Может быть, если на дивизии считать, это и не совсем так. Хоть верно, почти так и на дивизии. Но публика судит без цифр. Отсюда и пошло. Доблестные союзники, дом паромщика и все такое». Зато у союзников